Глава 27. Всем спасибо, все свободны. Никогда не понимал родителей, которые пытаются контролировать ребенка вплоть до взрослой жизни. Иногда в семье это один родитель, иногда сразу оба. Подбор одежды, прически, друзей и даже жениха. Все должно пройти одобрение. А как иначе? У родителей же куда больше опыта. Уж они-то знают. Графиня Марфа Андреевна была как раз такой особой. Я постарался понравиться ей с первых минут знакомства, но она посчитала себя главнее и решила действовать с позиции старшей. Хотя меня это даже позабавило. Нет, я не мазохист, просто с такими людьми надо как можно быстрее обозначить границы. «Я думаю, мы решим этот вопрос чуть позже», выпрямившись и не меняясь в лице, ответил я. «И сколько это чуть позже будет длиться?» — приподняла она бровь. Кутузова, женщина далеко не глупая и, скорее всего, решила просто проверить темперамент будущего зятя. «Когда и она, и я будем готовы», — невозмутимо улыбнулся я. «Я перегнул?» «Мне кажется, что нет. Все же понравиться родителям будущей невесты — это одно, а подлизываться — совсем другое». Глаза графини на мгновение вспыхнули, а накинутый на плечи пиджак пошел волнами и стал вздыматься. «А где гарантии, что вы не расстанетесь?» — продолжила она, улыбаясь. «Я ее люблю», — сказал я совершенно искренне. И при этом смотрел я именно на Машу. Графиня же только довольно улыбнулась и кивнула. «Я задумывался о том, чтобы жениться на Маше, но хочу сделать все, как подобает. С кольцом, красивым платьем и пышной церемонией. Как в фильмах. Да, именно так». Марфа Андреевна посмотрела на свою дочь любящим взглядом. «Ого, как быстро она из высокомерной сучки становится милой мамочкой», — подметила Лора. «С такой я бы подружилась». «Это было бы смертельно опасно для всех окружающих», — хихикнул я. «Маша, дорогая, твой избранник не безнадежен», — и стрельнула в меня глазами. «Михаил, не проводите ли вы даму на мероприятие?» Почему-то мне было приятно слышать подобные слова от графини. Такой женщине незачем притворяться, если она при первом знакомстве решила расставить все точки над «ай». Я подошел и подал ей ладонь. «Прошу вас». Она обвила мою руку, но в последний момент оглянулась и крикнула в салон. «Вылезайте, чего расселись?» Троица помощников вмиг выстроилась вдоль машины по команде смирно. «Михаил, не разрешишь ли ты этим приятным мужчинам находиться на твоей вечеринке?» — невинно спросила графиня. «Конечно. У нас как раз не хватает мужчин», — кивнул я. Что-то было в этой троице такого, чего не имелось у моих рыцарей. Но что? Мы прошли в общий зал, где нас встретили два галантных уголька. Они вежливо поклонились, и один из них протянул руку. «Ого, впервые вижу таких ребят», — удивилась графиня Кутузова. «Это... они же из зоны?» «Это мои питомцы. Если хотите, можете отдать пиджак одному из них. Не переживайте, это существо из зоны галантно, как никто». Тут графиня Кутузова впервые рассмеялась. Мне стало даже немного лестно, что удалось развеселить такую особу. «Ой, Марфа!» — воскликнула княгиня Есенина и поспешила к нам. «Как я рада тебя видеть!» Они расцеловались в обе щеки, и Алиса Викторовна подхватила подругу под вторую свободную руку. «Как ты? Сколько мы уже не виделись? 6 месяцев? И то в последний раз был сумбурный. Пошли, там Алексей Максимович рассказывает похабные анекдоты». «Ого! Даже мне стало интересно послушать такое от добродушного директора. А тем более анекдоты. А еще и похабные. Ну, старик учудил». Хотя, по мне, это верный знак того, что вечеринка идет в правильном русле. С приходом графини Кутузовой народ оживился. У нее тут оказалась масса знакомых. Оказалось, что в узком кругу эта строгая женщина — довольно приятный собеседник. Еще больше меня удивило, когда я услышал, что она перечислила всех по именам. Даже кувалду не забыла, да и мою прислугу помнила. Вечеринка шла своим чередом. Фанеров окончательно ушел в отрыв, сдружившись с Емелей, и они отплясывали на танцполе с моими дамами. «Это Женя Фанеров?» — удивилась графиня Кутузова. «Он самый?» — кивнул я. «Ох, видел бы его отец!» — усмехнулась она. А вокруг Горького уже стягивался нехилый кружок. «Внимание, анекдот!» — довольно проговорил Горький, поглаживая усы. «Объявили конкурс всемирной удали. В финал прошли русские, китайцы и монгол. Задание на финал — побороть льва, выжрать бочку водки и удовлетворить ненасытную испанку. Китаец поколупался с испанкой 5 минут и бросил. Потом выпил водки, и его задрал лев. Монгол вообще не пошел к испанке, но с легкостью победил льва. Затем не удержался, упал в бочку с водкой и захлебнулся. Русский сразу направился к водке. Хряпнул всю бочку, выдохнул и пошел ко льву. Поборов несчастного льва, он вышел из клетки и принялся мутными глазами оглядывать помещение. «Чего-то я ни черта не вижу», — сказал он, щурясь. Видать, водка в голову ударила. «Ну-ка, отведите меня к клетке со львом». Аудиторию порвало в клочья. Только один Арнольд долго хлопал глазами, и мне пришлось пояснять ему суть. Мне удалось послушать еще пару анекдотов от директора школы. Чуть позже он вежливо попросил меня никому не рассказывать, иначе он придумает анекдот со мной в главной роли. Супруги Есенины, как и госпожа Кутузова, тоже не отставали от Горького и подкидывали свои истории. Не такие интересные, но все же. Например, Алиса Викторовна поведала, когда Александр был маленьким, то случайно сломал бивни метеоритного гиганта Ману. Это огромные существа размером чуть больше слонов с десятком выпирающих из морды рогов. Как младенец оказался рядом с этой тварью, история умалчивала, а я не стал расспрашивать. Графиня Кутузова тоже рассказала смешную историю с Марией. Но как смешную? Лично она смеялась, вспоминая. Суть в том, что когда Маше было 5 лет, какая-то шайка хотела ее похитить ради выкупа и манипуляции генералом Кутузовым. Вот только они не учли, что Марфа позаботилась об охране своего ребенка куда серьезнее обычного. В итоге похитили самих похитителей. Да, вот такой каламбур получился. Позже оказалось, что они какие-то политические немецкие преступники, и их страна слезно умоляла их обменять. Там была мутная история с обменом, но у империи потом еще несколько лет были с немцами натянутые отношения. Чего тут такого смешного, я так и не понял. Но все смеялись. Мои друзья же в основном слушали музыку, иногда танцевали и много ели. Особенно Арнольд, который поставил себе задачу попробовать все блюда поваров Есенина. Честно сказать, мне самому хотелось отведать их. И иногда я прибегал к приему Виолетты с ускоренным метаболизмом. Мои пугливые музыканты постепенно расслабились и уже разошлись на полную, особенно когда их начала хвалить чита Есениных и звездочет. У последнего вечер вообще шел прекрасно. На все медленные танцы он приглашал Марусю, и они без остановки топтались у сцены. К слову, рядом с ними также кружились Трофим с Ермаковой. «Можно ли считать себя Купидоном?» — спросил я у Димы, когда заиграл очередной медляк. К слову, Вика с Арнольдом и Аня с Леней частенько присоединялись к старшему поколению. «Если только с небольшой просрочкой», — пошутил младший Бердышев, и мы чокнулись бокалами. Мы с Машей тоже пару раз танцевали, конечно, под пристальным наблюдением ее мамы. Да и трое из ларца оказались очень разносторонними ребятами. Они решили, что в общей компании им будет некомфортно, и присоединились к Глаше и Авдотью. Рыжий неплохо пел, а остальные отменно играли на инструментах. Так у нас получилась полноценная музыкальная группа, и довольно неплохая, как подмечали все присутствующие. В какой-то момент ко мне подошел Саша. «Ну что, боец, как настроение?» Его постоянное отрешенное лицо сменилось на немного заинтересованное. «Должен признать, с персоналом ты очень угадал». Угольки оказались идеальными работниками. Их расторопность похвалила даже старшая Кутузова. «Спасибо», — кивнул я. «Кстати, а мы когда уезжаем?» «Ночью», — спокойно ответил Есенин. «Как ночью?» Меня это слегка удивило, так как я обещал Маше остаться у нее. «Да, ночью мы сваливаем с этой дыры», — улыбнулся Есенин. «Я хочу утром». Он перевел на меня нечитаемый взгляд и долго смотрел, но просто пожал плечами. «Ладно, как хочешь, хоть посплю». И, схватив со стола бутылочку, направился к компании алкоголиков. Как будто это я его только что просил поехать ночью. «А как дела у нашей могучей кучки?» Тут все было без изменений. Кувалда, Тягач, Надя и Саша оккупировали бар и устроили конкурс на скоростное распитие разных сортов алкоголя. Больше всего я переживал за Надежду, но оказалось, что все же стоит поволноваться за своего новоявленного дизайнера. «Наверное, не покушал перед этим», — хихикнула Лора, наблюдая за бессвязной речью последнего. «В общем, вечеринка набирала обороты, и мне даже в голову не приходило, что что-то может пойти не так. Вот зачем я об этом подумал? Опять накаркал». Недалеко от места банкета. Ганс Христиан недовольно цокнул языком, когда к нему подсел один из его подчиненных. Он хотел хоть немного побыть наедине с собой. «Босс, мы практически готовы», — кивнул ему солдат по имени Юрген. «Ребята уже на низком старте». «Понял. Скажи, что выдвигаемся через 5 минут». Он еще раз посмотрел на закрытую дверь, которая вела в подземный проход. Именно по нему они должны были попасть в одно из бытовых помещений банкетного зала. Юрген ушел, и его место занял первый помощник Ганса, Вальтер. «Приятель, скажу тебе честно, не нравится мне это задание, какое-то чересчур мутное. Ты знаешь мою чуйку», — тихо сказал он. «Вальтер, все сведения мы получили. Надо убить одного конкретного парня». И он потряс перед носом фотографии какого-то юнца. «Там же наверняка будут сильные маги», — продолжил Вальтер. «Да и этот пацан вроде не простак». «Вполне возможно», — кивнул Ганс. «Но у нас весь отряд высших магистров. Даже если там и будет парочка архимагов или еще кто посерьезнее, у нас артефакты. Таких в империи раз-два и обчелся». Они 2 дня назад приехали специально для операции. Крупный заказ, деньги большие, но и куча условий. Только фотография и примерное место пребывания. И то наводку они получили буквально полчаса назад. Никакой новой информации собрать не удалось. Успели достать план подземного прохода и по коням. На первый взгляд операция выглядела подставой, но заказчик внес 70% предоплаты. А еще он уточнил, смерть должна быть показательной. Значит, что в расход нужно пускать всех, не жалеть никого. Как же странно было то, что они получили координаты, когда мероприятие началось. Ганс следил за входом с крыши пятиэтажки в 2 кварталах от цели и видел издалека только каких-то сисястых девок и непонятных мужиков. Пару раз понаехало дорогих машин, явно богатых господ. Но на таких всегда стояли артефактные глушилки, которые сразу блокировали любые попытки разглядеть гостя. Это был еще один знак, что ситуация может выйти из-под контроля. Подобные средства визуальной маскировки и защиты стоили баснословных денег. «Ганс, люди готовы», — сообщили по рации. «Ганс, подумай», — сказал Вальтер, схватив его за локоть. «Мне это все не нравится». Что бы он был за командир, если не слушал своих людей? Но не мог же он отменить операцию только из-за опасений одного человека. «Послушай, это же наша работа! Сколько раз мы ввязывались в передряги куда опаснее этой!» Ганс встал на краю крыши, поставив одну ногу на карниз. Красный шарф, его отличительная черта, развивался по ветру. «Вспомни операцию во Франции! А когда нам пришлось двигаться к Мадагаскару? Это я еще молчу про Мексику с ее мариачи. Это же просто какая-то вечеринка студентов. Да, там наверняка есть аристократы и довольно сильные маги. Да, даже эта малышня вполне может доставить проблем, но мы же профессионалы. Эффекты неожиданности, метеоритные пули и наши способности. Ну, не знаю. Ты не доверяешь своему командиру? Или удумал пререкаться? Никак нет, командир. Тут же вытянулся по стойке смирно его первый помощник. Оба спустились в подвал, откуда и начинался туннель. 20 элитных, оснащенных по последнему слову военной и магической техники бойцов, ждали команды. Они считались профессионалами в своем деле. Один из лучших отрядов наемников на этой части континента. «Все готовы?» — рявкнул Ганс. «Да!» — слаженно ответили все. «Цель вы видели. Надеюсь, никому детали повторять не надо». Ответом была тишина. «Вот и отлично. За мной. Через 10 минут будем на точке». Отряд выстроился в одну длинную шеренгу, и они приступили к операции. До выхода из подземного тоннеля они добрались даже быстрее, чем планировали. Теперь начиналась основная часть. «Все включили глушилки. Маскировка?» «Отлично. Всех в расход, как обычно. Быстро, громко». На каждом бойце висело около дюжины всевозможных артефактов, которые скрывали их присутствие практически во всех спектрах, ставили броню от ментальной защиты, даже путали взгляд, чтобы в глазах противника они были размытыми пятнами. Командир Ганс удовлетворенно кивнул. С такими бойцами могли справиться только действительно сильные маги. Но откуда они на студенческой тусе? Отодвинув крышку, бойцы вылезли в небольшой коридор, в конце которого шагал высокий официант с подносом. Гансу он показался странным, но разглядеть его он не успел, так как тот скрылся за створчатыми дверьми в зал. То, что надо. Вся группа подошла к дверям, и командир взглянул в маленькое круглое окошко. То, что надо. Вечеринка в самом разгаре. На сцене музыканты и какая-то пьяная девушка, которая толкает речь про тяжелые будни юриста. «Пятый и восьмой. Две световые, две шумовые. Третий. Отключи свет. По команде. Третий. Отключи свет. По команде». Он поднял кулак и через пару секунд разжал. Они активировали артефакт, и в зале погас свет. Но музыка играть не перестала. Командир приоткрыл дверь, и внутрь полетели две дымовые и две световые гранаты. Но почему-то они тут же влетели обратно. «В бой!» — крикнул Ганс, и они рывком высыпали в зал. За дверью раздались 4 хлопка. Не беда. Все равно свет выключен. Еще можно застать врасплох цель. Но едва он оглядел зал, как ужаснулся. Все присутствующие спокойно стояли и смотрели на новых гостей. «Хэндехох!» Когда на сцену вышла Надя, большая часть народа уже догадались, что к нам направляются какие-то люди. Это я заметил по хитрым переглядываниям между гостями. Вот Есенин подмигнул родителям, Маруся взяла несколько ножей со стола, Трофим откуда-то достал ствол с глушителем, графиня Кутузова тоже хищно косится на двери. Единственные люди, кто не догадался о нападении, были Данила, Тягач и Надя. Последняя вообще взобралась на сцену и начала толкать речь. «Дамы и господа, уважаемые гости этого замечательного мероприятия!» Она взяла микрофон в обе руки, как настоящий рокер, и чуть ли не целовала его. «Я бы хотела поздравить моего непосредственного начальника и просто прекрасного человека, графа Михаила Кузнецова. Такого замечательного и душевного я в жизни не встречала». «Да, у нее была заготовленная речь, но она ее явно не придерживается», — скептически проговорила Лора. «А теперь я бы хотела спеть эту замечательную песню специально для него. И, конечно же, для вас, многоуважаемые гости». Она повернулась, кивнула музыкантам и открыла рот. «Сегодня в белом танце кружимся». Свет резко погас, и я благодарно выдохнул нападавшим за столь быстрое нападение. Но разве это могло остановить Надежду? Конечно, нет. «Наверное, мы с тобой подружимся». Группа солдат в полной экипировке подняла стволы. И тут мы начали убивать их на перегонки. Настя хлопнула в ладоши и попыталась раздавить магией парочку врагов, но она их только подкинула и отбросила. В полете им прилетела парочка пуль от Трофима, но и тут артефакты выдержали. «Вот сука!» — воскликнул Трофим и полез под стол. Тем временем солдаты открыли беспорядочный огонь, и очень зря. Я даже не успел отреагировать, как четверо их впечатало в пол, и на их месте остались кровавые лепешки. Это явно не Настя, а кто-то гораздо сильнее. Еще шестеро бросились к танцполу и открыли огонь по танцующим. Кто среагировал быстрее? Мои рыцари? Фанеров или Света с Емелей? Я так и не понял. Они быстро окружили их, и я увидел только отлетающие в разные стороны части тел. Тут из-под стола вылез Трофим со стволом поувесистей и начал поливать их крупнокалиберными пулями. Маруся оказалась у них за спиной, как и остальные угольки. Звездочет с Ермаковой прыгнули через весь зал. Я успел посмотреть на Горького, который стоял в сторонке с невозмутимым видом, а в следующий миг исчез. Увидел я его уже в другом конце зала. Он также невозмутимо стоял у стены со своей тросточкой и протирал очки от крови. Поймав мой взгляд, он прищурился, совсем как старик, и показал мне большой палец. «И ночью мы вдвоем останемся...» Это была даже не песня, а крик умирающей чайки. Остаток бедных, укомплектованных до жопы солдат полег от кого-то из гостей. Это было настолько быстро, что мне показалось, гости вошли в азарт и тупо соревновались. Кто успеет добраться до них первым? А все это время мы с Димой и Антоном стояли в сторонке и наблюдали за вакханалией. Когда же весь пол был в кровавых подтеках, начал вращаться дискошар, погружая и так нелепую картину в полный сюр. «А утром навсегда расстанемся...» Похоже, чайка скоро помрет. «Да вырубите вы ее уже!» — крикнул тягач, который даже не понял, что произошло в темноте. Слишком много выпил. «Какая-то автоматная очередь, а не песня!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.